автор благодарит за помощь, дружеское участие и добрые советы митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея, архимандрита Феофана Люкшина, игумена Лонгина Чернуху, протоиерея Александра Короткова, настоятеля храма святого преподобного Илии Муромца Печерского, протоиерея Сергия Бута, протоиерея Александра Ильменского, протоиерея Андрея Ткачева, Германа Сафонова, Павла Оберемко, Юлию Вознесенскую, Илью Гороховского, Александра Кочеткова, Ксению Ратушную, Анатолия Карманова, Александра Максимовского, доктора Вадима Сарачана, доктора Сергея Соболева, Александра Антропова, акционерное общество «Основа Холдинг», а также маму Ирину Антоновну Легун и всех героев этой книжки.